Глава 22. Мой первый рабочий день после небольшого, но показавшегося вечностью перерыва прошел незабываемо. Во-первых, накануне я рано легла спать, и теперь была полна сил и энергии. Во-вторых, во мне клокотала лава эмоций по отношению ко всему происходящему, которую я безжалостно заперла, навесив сверху безупречно вежливую замок-улыбку. Смотрите сколько угодно, никто не узнает, что я чувствую на самом деле. А они смотрели. Подозрительно. Из-под бровей или костяных наростов, кому как позволяла физиология. И молчали. И началось все в преподавательской. «Доброе утро, господа!» Поприветствовала я коллег и первым делом прошла к своему рабочему месту, села, делая вид, что мне совершенно безразлично их повышенное внимание. «На мне что, табличка «Я переспала с наследником престола»?» Честное слово, ведут себя как ученицы старших классов, а не взрослые и солидные мужчины, военные высоких чинов к тому же. Положила планшет в специальный сектор на столе, получила доступ, активировала экран. Быстро расписала план занятий под каждую группу с учетом корректировок от руководства, которое получила ночью. Хорошо проснулась рано и успела все продумать, пока мылась. Идеальное молчание и взгляды уколы в затылок. Так и изводят меня ироды. Решили избавиться от ненужной уже девочки? Размечтались. А мне теперь, может, самой интересно, что вообще здесь происходит. Чуть разозлилась, и по телу разлилась энергия. Точно адреналина, где внезапно цапнула без разрешения. Осторожно огляделась. Изначальные выглядели весьма заинтересованно и переглядывались. У них, что ли, украла? Только этого мне и не хватало для полного счастья. Вдох, задержка дыхания, выдох. Расслабляемся, Аделия. Берем над собой полный контроль и не позволяем телу хулиганить. Кажется, инициация не прошла бесследно. Надеюсь, меня не пустят на опыты. Жить захочешь, все получится. Несмотря на тревожные мысли, смогла быстро обуздать свой жадный до чужой энергии организм. Хорошо еще с утра, умываясь, мысли закрыла, как научилась делать в храме. О новых неприятностях, способностях я подумаю позднее, у себя в комнате, не раньше. Взгляд упал на сенсорную клавиатуру. Лаковая поверхность стола под моими пальцами чуть запотела. Ох уж эти нервы. Сама держусь, а физиология выдает с головой. Спокойствие, только спокойствие. Ведем себя естественно. Отвлекаемся на работу. Через минуту мужчины отмерли и перестали на меня бесстыдно пялиться. Занялись своими делами и даже продолжили разговор. Я навострила уши, но ничего интересного они не обсуждали. Безумно хотела промочить горло. Но эти несколько чайников с разными напитками до сих пор вызывали у меня тревогу. Я не знала, какой из них подходит для простых смертных вроде меня. Почему нельзя просто установить стандартный аппарат, где каждый может выбрать то, что душе угодно? Нет же, по старинке заваривать травки – формат суперсовременной военной академии. Я тут же сама себя щелкнула по носу. Доктор Орса ведь рассказывал мне о загадочных лечебных травах, недоступных простым смертным. А вот в ад, похоже, именно их и пили, так что мое раздражение было лишь слабостью. А со слабостями надо бороться. Поднялась из-за стола во вновь установившейся тишине. Подошла к чайникам. Замерла в нерешительности. Одной мне точно не справиться. Табличек «Для девушек» или «Для таких-то раз» не было. «Коллеги», — произнесла максимально нежным голосочком. «Вы не могли бы дать небольшой урок по травоведению, наверное?» Посмотрела на всех неуверенно и смущенно. Даже покраснела. Чувствую, после работы в ад можно идти устраиваться в звездный театр. Меня возьмут после первых же проб, даже без образования и послужного списка. Мужчины не переглядывались, как делали до этого, и признаюсь, как я ожидала. Они просто встали. Все. В едином порыве. В голове ехидно зазвучал мой голос. «Кто-то один, господа». Но вслух не стала произносить ничего. Пусть сами принимают решения, бросают друг на друга грозные взгляды или быстрее шевелят ножками. Внешне же я была сама нескромность и смущенность. 19-летняя отличница без жизненного опыта. Обманывай не хочу. «Простите, что отвлекаю», — пролепетала и отвернулась к стене. Но улыбочку себе не позволила. Мало ли вдруг у них на стенах есть глаза. Мне есть за что им мстить. Но показать это ни за что. Рука потянулась к одному из чайников. «Нельзя!» Первым рядом оказался Феркруна, огромный, как скала, и суровый, как природа на его беспощадной ледяной планете. «Благодарю вас, Феркруна. А какой можно? Я запомнила только один чайник с серебряным носиком. Чай из него мне точно нельзя, но остальные не хочу проверять методом проб и ошибок». Посмотрела на мужчину спокойно и доброжелательно. Никаких намеков на чувства. Не может ведь родиться любовь из ничего. Я даже в Энрона Даргского себе не позволяю влюбиться, хотя нас связывают и смертельная опасность, и секс. Здесь главное не переиграть. Надеюсь, книги, которые мы изучали в университете, не врут, и сущность мужчин практически всех раз по отношению к слабым женщинам проявляется одинаково. Помочь и защитить. У старших рас это вообще записано в ДНК. Вам лучше пить воду, Ферешур. Эти чаи больше подходят мужчинам. У женщин могут вызвать любые реакции. Из-за спины великана произнес изначальный, с которым мы прежде не виделись и не были знакомы. Замена одного из предателей или он проводит внутреннее расследование. В любом случае, с ним лучше держать в ухо востро. «Благодарю вас, Фер», — посмотрела на мужчину вопросительно. «Простите, мы не представлены. Фер Чармир. Но вы можете называть меня Наир». «Наир Чармир. Даже про себя неудобно произносить». Ледяные серо-голубые глаза изначального абсолютно ничего не выражали, хотя рот и кривился в улыбке. Красивый внешне, но страшный внутри, что мурашки побежали по спине. И знаю я эти приемы. Обратиться по имени – это определенная степень доверия, которого у меня к нему нет совсем. И не будет. Понимаю, что он не простит. Прекратит идею с очарованием без мозга человечки и будет играть по-другому. Но назвать его по имени язык не поворачивается. Все же я недостаточно опытна в этих играх. Нужно прокачивать навык. Благодарю вас, Фер Чармир. Простите, мне сложно уйти от официальных обращений. К вашим ученикам вы обращаетесь по именам, заметил мистер Змея, не отрывая от меня цепкого взгляда. Нет, он мистер Сканер, или два в одном, и точно занимается слежкой внутри заведения. Притом официально, ведь не скрывает, что ему все про меня известно. Мои ученики – это мои звезды, Фер Чармир, ответила спокойно. Они свои, родные. «Особенно его высочество», – произнес мужчина, и за весь разговор даже не моргнул. А вот я моргнула, удивленно, хотя про себя выругалась самыми ужасными словами, на которые только была способна. Вот ведь изначальный. Не зря для большинства планет изначальные монстры, чудовища. У них нет ничего человеческого. Я, конечно, преувеличила, но не сильно. Нужно было что-то ответить, ждали абсолютно все, даже болтать перестали, что-то правдивое. К его высочеству я, безусловно, не могу относиться так же, как ко всем остальным. Он член императорской семьи, однако если вы намекаете на мои возможные романтические чувства или иллюзии, так свойственные молодым девушкам, боюсь вас разочаровать. Я выросла на Раймосе. «И не доверяете мужчинам», — вкратчиво заметил Фер Чармир. «Нет, ну до чего ему не подходит эта волшебная фамилия? Или в мире, наполненном его чарами, все еще страшнее, чем в обычной жизни?» Мужчина все-таки вывел меня на эмоции. Его поза, лицо, издевательский тон — все работало на... «О, звезды! Да он хочет проверить мою новую особенность! Показалось или не показалось, что я во время злости выкачиваю энергию из окружающих?» Ему, конечно, не показалось, но я буду последней дурой, если еще раз так прокалюсь. Вам, Фер Чармир, простите, не доверяю. Последние события моей жизни вообще не располагают к доверию, особенно... Продолжайте, дорогая, многоуважаемая леди Шур. Ах, простите, вы ведь теперь военная, — говорил, словно ядом плевался Фер Чармир. Какое поистине удачное стечение обстоятельств. Молодая девушка без опыта работы попадает в лучшую академию галактики и тут же попадает в эпицентр событий. И не доверяет особенно кому? Изначальным. Угодил точно в цель своим предположением этот змей. Особенно встреча с вами, многоуважаемый, но такой внезапно появившийся в академии Фер Чармир, закончила я ядовито. Что-то в спектакле «Наивная дурочка» пошло не так. Натура взбунтовалась и вылезла наружу. «О, вы все-таки явили мне свое лицо, дорогая леди Шур!» Наир Чармир довольно улыбнулся и потер руки. «Осваиваюсь, Фер Чармир, осваиваюсь!» Спокойно и с улыбкой ответил ему. «Новая обстановка, новые модели поведения». Мужчины за спиной изначального заулыбались. Я кожей чувствовала их одобрение. Кажется, проверяющего Фера они не любили, и мои трепыхания воспринимали с удовольствием и даже с восторгом. «Правильно делаете, леди Шур, с волками жить, по волчьи выть. Изначально сделал шаг назад, открывая мне путь к собственному столу». Обстановка в кабинете была весьма напряженная, и я была как никогда рада началу занятий. Оставалось только с достоинством выйти из преподавательской, так, чтобы это не напоминало побег. «Я вас проведу». Внезапно догнал меня на полпути к вожделенной двери молодой преподаватель в полевой форме. «Фарт». «Фарт? Неужели вы не слышали обо мне?» – удивился мужчина. «Нет, извините, не слышала». Я посмотрела на мужчину повнимательнее и попробовала вызвать информацию из чипа. Ничего, только расу определил. Не особо-то и отличается от человека, разве что небольшие мутации генома, дающие огромную физическую силу. «Я главный инструктор», — представился мужчина. «Фер Ларский». «О, тогда я про вас слышала и слышала неоднократно. И теперь боюсь вас еще больше. Вы про мою душу?» Я остановилась, озаренная догадкой. «Он ведь вовсе не ухаживает за мной». «Да, дорогая моя Фера Шур, про вашу. Вы теперь у нас не просто преподаватель, а дама военная, так что извольте соответствовать». «И что мне нужно делать?» — спросила, подняв на него несчастный взгляд. «Прежде всего, не строить эти рожицы», — отрезал мужчина. «Девушка вы или парень, роли не играет. Я буду тренировать вас индивидуально, потому что даже с новобранцами вас пока в один ряд не поставишь». «Пока?» — слабым голосом уточнила я. «Пока», — припечатал Фарт. «Ежедневно после 20:00 жду вас в спортивном зале общежития». Я сглотнула застрявший в горле комок. «На показательную порку?» «Почему сразу порку?» — удивился мужчина. «Вы еще не проштрафились». Я подошла к аудитории, возле которой меня дисциплинированно ожидали малыши, как называли преподаватели младший курс. Увидев любимого инструктора, парнишки побледнели. «Что, птенцы?» – пробасил Ферларский. «Готовы к тренировке?» «Так точно, инструктор. Без единой запинки выдали 20 обучающихся». «Вот так, Ферошур, следует отвечать своему инструктору, а не падать в обморок и ползти по стеночке от одной мысли о тренировках», – наставительно подняв палец, заявил мужчина и отбыл. «Но я не...» — начала оправдываться я, но тут же пришла в себя. Нажала ладонью на сенсор, отмыкая дверь. «Проходите, господа!» — ругнулась про себя. «Ну когда я начну называть всех как положено? Кадеты, курсанты, но никак не господа. Ух!» На лицах моих кадетов было написано столько эмоций, что проводить занятия, не объяснив им, что к чему, просто неразумно. Они потратят часть энергии на домыслы, так что о внимательности не стоит и мечтать. Это не старшие курсы, наученные всему. Удовлетворю ваше любопытство. С сегодняшнего дня меня обязали соответствовать высокому имени преподавателя военной академии еще и в мускульном плане. Леди Шур, ой, простите, Фера Шур, сходите на прием к ректору, попросите себе другого инструктора, посоветовал ближайший ко мне учащийся. Остальные согласно закивали. Благодарю. Я коротко кивнула, сама же подумала, что проси, не проси, а Ферварский явно получил мою неспортивную тушку в награду за хорошее поведение и пути назад. Нет, буду, как и все, в академии трепетать от одного его имени. Парни, а это был первый курс, все занятия были шелковыми и только с грустью и сожалением на меня поглядывали, чем навевали не самые бодрые и позитивные мысли, так что на следующее занятие я шла полная тревожных предчувствий. Весть о том, что единственная женщина Академии попала как кур во щип в загребущие руки Фарта, распространилась со скоростью лесного пожара, если не быстрее. Так что все последующие занятия также начинались с сочувствия. Кроме моих звезд, разумеется. Те во всем были уникальны. Боевая группа класса А встретила меня в кои-то веки дисциплинированно у входа в аудиторию. Правда, двери открыли самостоятельно паршивцы. «Мне не понять, откуда это завидное упорство. Я прекрасно знаю, что вам по зубам любой пароль. Но, курсанты, это ведь нарушение устава. По-хорошему, я должна вас наказать?» Посмотрела укоризненно на улыбающиеся мордахи. «Мужчины, а ведут себя как дети. Лишь бы показать, что они сильнее, умнее, хитрее и вообще. Женщина – это женщина, даже если преподаватель. Ее можно не бояться, как прочих феров». «В обществе принято открывать дверь прекрасной даме», — ответил мне Марн. «Вы ведь не можете наказывать нас за то, что мы хорошо воспитаны». «Вот прохиндей». «За это не могу, конечно», — согласилась я покладисто, проходя внутрь помещения первой. «А вот за нарушение устава? Запросто. Мой статус изменился, как вы все знаете, потому попрошу не нарушать во избежание...» оглядела рассевшихся обучающихся, и даже сердце не дрогнуло, когда взгляд скользнул по пустому месту наследника. Нет, и хорошо, так проще, только сегодня. Потом я смогу окончательно обуздать эмоции и вести себя должным образом. Итак, попыталась я начать урок, однако меня отвлекла открывающаяся дверь. Кажется, поблажек судьба делать мне не намерена. Проходите, курсант, мы только начинаем. «А как же наказание за опоздание?» – растягивая гласные, спросил Фил. «Оно по уставу тоже карается». А глаза такие честные-честные, голос только откровенный и ехидный, издевается и даже не скрывает. «Ферошур ввела наказание?» – удивился Энрон. «Я думал, мы здесь по-простому, по-семейному». «Еще один провокатор». «У меня было, что сказать. Но пока на ум приходили исключительно нецензурные конструкции». К счастью, пока я размышляла, как повести себя, курсанты вполне мило пообщались. И пусть, да, непрофессионально, но мне нужны эти мгновения, чтобы взять себя в руки. Чтобы не краснеть, когда Энрон оборачивается ко мне, поднимает взгляд. Чтобы не заикаться, не дергаться, не дрожать. Обновленный изначальный после инициации выглядел еще более мужественно. Как-то в раз стал больше походить на отца, нашего несокрушимого страшного императора, тело которого словно едва вмещало подконтрольную ему силу звезды. «Ты пока был у врачей, все пропустил», — взялся за просвещение наследника Фил. «Нашу Ферушур отправили на тренировки, так что она не в настроении». «Это хорошо», — усаживаясь, сказал мужчина. «Физические нагрузки еще никому не пошли во вред». «Думаешь? А мне кажется, Фарт явно на них помешался», — включился обычно самый тихий мой ученик Зандер. «Если уж сполошились даже самые стойкие, мне явно есть чего опасаться». «Фарту отдали нашу леди Шур?» — исправился Энрон. «Ясно. Лапочка — это, похоже, неискоренимо, хоть фамилию меняй на что-нибудь звучное, располагающую к новому прозвищу. Как воины будут уважать Лапочку? Да уж». «Я поговорю», — тихо сообщил одногруппникам Энрон. «Благодарю вас, курсант, но не стоит. Напоминаю, что преподаватель здесь я, и это вы находитесь под моей опекой. А я справлюсь», — самоуверенно заверила своих звезд и улыбнулась. «А теперь начнем занятие». Урок прошел под мои самоутешения. «Я справлюсь, я смогу, я еще им покажу». Мне даже удалось отвлечься от изучающего синего взгляда одного изначального и спокойно реагировать на комплименты котика. Определенно мне не хватало опыта, чтобы провести четкую грань между обучением и доверительным общением, да и возраст. Они меня ни во что не ставили. Учились хорошо, да, но лишь потому, что в ад по-другому нельзя. Пора бы Аделия взять себя в руки, прекратить глазеть по сторонам, восторгаться мужественной красоте мужчин и заняться тем, для чего, собственно, тебя сюда наняли, исключая участие во вселенском заговоре, конечно». Эти мысли позволили чуть дистанцироваться и вести себя достойно, когда мужчины выходили из аудитории и бросали на меня разные и весьма говорящие взгляды. Зандер так вообще едва ли не прощально посмотрел, словно не верил, что я выживу после первой тренировки. А вот Энрон задержался. Увидев это, остановился и Марн. Вот только разборок мне и не хватало.